Ему повезло оказаться как раз на самом верхнем ярусе зрительских мест, который позволял охватить взглядом всю территорию внутренней части арены, там, где планировалось проведение турнира, и это впечатляло. Места для зрителей располагались ярусами, поднимаясь все выше и выше. В центральной части он заметил особо роскошно украшенную ложу, наверняка для префекта и почетных гостей. Рядом с ней находились места поменьше, но тоже богато оформленные. Вероятно, для глав фракции и других влиятельных лиц. В этот момент он ощутил чужое восприятие, что пронеслось по части арены и остановилось на нем, явно говоря, что искали именно его. «Ну надо же, и кому так хочется сейчас с ним пообщаться?» «Занятно, и ты здесь», — раздался знакомый голос за спиной Айдина, которого он меньше всего ожидал услышать. Парень развернулся, чтобы нос к носу столкнуться с Игнисом, старшим внутренним учеником, тот самый мастер парных клинков, который недавно стоял рядом с Гиту в момент провокации. Даже удивительно, чего ему надо. «Игнис», — после секундной паузы спокойно кивнул Айдин, — «изучаешь поле боя?» «Можно и так сказать», — усмехнулся тот, подходя ближе. «Хотя для такого, как ты, это вряд ли будет иметь значение. Могу дать бесплатный совет». Айдин от неожиданности чуть не расхохотался от того, с каким пафосом это было сказано. Он удержался. В конце концов, перед ним один из пяти мечей среди внутренних учеников, а это, вроде как, не просто статус. Им становится не за красивые глаза, так что недооценивать ублюдка не стоит. Однако, самоуверенности и какого-то дешевого пафоса во всех этих гениях секты почему-то было просто море. «Обойдусь», — ответил он ученику и направился прочь, к выходу с трибун. Пора уже было найти место для медитации и заняться делом, подготавливаясь к испытанию. И все же я скажу, на лице мечника появилась улыбка, искренняя и даже не похожая на презрительную, как это бывало у него раньше. «Если встретимся во время поединка, лучше сдавайся сразу. Я жалеть тебя не буду, даже несмотря на то, что мы из одной секты. Не посмотрю на это и сломаю». Эти слова вновь развеселили Айдина. Похоже, парень заразился этим от Гиту, ну или тот подхватил от Игниса склонность к дешевому пафосу. Не так уж и важно, отвечать что-то такое же пустое и высокопарное ему откровенно не хотелось, да он и не собирался. Уже больше не обращая внимания на соученика, Айдин отправился дальше. Что ж, это даже интересно, посмотреть на то, как будет выглядеть их поединок. Он с удовольствием посмотрит, насколько силен один из пяти мечей учеников секты. Глава 9. Все время до испытания Айдин посвятил медитации и подготовке к нему, чем бы оно там ни заключалось. Он даже извлек из футляра Гуцини и начал наигрывать одну за другой мелодии на нем, чтобы восстановить внутреннее равновесие и сфокусироваться на цели. Руки порхали по струнам, а по помещению плыла красивая и нежная мелодия, что дарило покой и спокойствие всем, кто ее слышал. Айдин словно бы отключился от происходящего вокруг, полностью сосредоточившись на своем внутреннем мире, а его тело действовало само. В зал время от времени заглядывали и другие практики, явно в поисках себе места для отдыха или практики, да так и оставались, завороженные услышанным. Это было даже хорошо, если кто-то из этих людей почему-то решит, что основное оружие Айдина всего лишь простенькие мелодии, это даст лишние мгновения, чтобы нанести им удар. Вот только он все-таки сомневался, что такие глупцы сумеют принять участие в турнире, хотя, конечно, все может быть. Интересно, что музыка, лившаяся из Гуцини Айдина, теперь звучала совсем иначе, чем это было, когда он тренировался на территории обучения или когда только вернулся из него, во внешние земли. Если раньше в ней четко ощущались грустные эмоции и мотивы внутри нежной композиции, то сейчас все это изменилось. В звучании его мелодии стала появляться торжественность в некоторых аккордах, а сама музыка стала более естественной, и в ней явственно ощущалась скрытая сила и уверенность. Он считал, что его изменило само время. Случайные знакомства, произошедшие с ним за это время, а также события, свидетелем которых он стал, все это изменило его, сделав немного другим, и, несомненно, заставило взглянуть на мир вокруг себя под другим углом. Хорошо ли это или плохо, Айдин утверждать не брался. Естественный ход вещей, как сказала бы наставница звука, ничего более. Снежное облако, находящееся в карманном пространстве кольца, лишь подтвердило это, послав ободряющие импульсы эмоций. Все меняются, это закон, благо и одновременно проклятие для любого разумного. Айдин продолжал наигрывать незамысловатую мелодию, погружаясь все глубже в себя. При этом он хорошо чувствовал, что в зал для медитации заглядывало все больше людей, привлеченных его игрой на гуцине. Иногда он даже чувствовал взгляды знакомых, из числа соучеников секты. Но, разглядев Айдина, они тут же разворачивались и уходили. С чем это было связано? С нежеланием находиться рядом с внутренним учеником, который не имел даже учителя, либо с результатом наущений того же Игниса, Айдин не знал, да и, собственно, его это не очень-то и волновало. Обоснованность предупреждений лидера о том, что во время ожидания начала турнира или поединков может случиться всякое, подтвердилась быстро. Сразу несколько претендентов из разных фракций внезапно и одномоментно почувствовали себя плохо, из-за чего даже некоторых пришлось отправить к лекарям. Понятное дело, ни о каком участии в турнире при этом не могло быть и речи. Что там была за ядреная смесь, которая выбила практиков боевых искусств, и каким образом ее умудрились им подмешать, оставалось большим вопросом. Но, так или иначе, еще до начала испытаний количество претендентов начало уменьшаться. Пару раз и сам Айдин чувствовал какую-то странность в появляющихся рядом с ним учениках, вот только стоило ему при этом открыть глаза, сосредоточившись на необычных гостях, как ощущение странности тут же пропадало. Если это были те самые отравители, действовали они очень скрытно и даже для восприятия Айдина была практически неуловимы. Ну а где-то под конец ожидания начала турнира он, наконец, смог обнаружить тех самых практиков из императорского клана, о которых Айдина предупреждала Фэлу. Они, конечно, скрывали свою принадлежность, разгуливая по внутренним помещениям арены в одеяниях свободных практиков, но даже не знающий человек мог, взглянув на них, понять, что эти практики из очень крупной фракции. Если бы они не ходили вместе, Айдин мог бы предположить, что перед ним ученики крайне сильных свободных мастеров, как некоторые думали о самом Айдине. А так все становилось очевидно, только лишь взглянув на эту молчаливую, разношерстную компанию. Не так уж много во внешних землях было молодых дарований возраста Айдина, чья сила могла равняться начальному этапу красного ранга. А тут он встретил аж четырех, державшихся вместе. И да, личности там были крайне колоритные. Первым, кого он увидел и кто оказался самым запоминающимся, стал самый настоящий толстяк, заглянувший к нему в зал медитации. Этот практик был низенького роста, чуть больше полутора метров, но при этом обладал бочкообразной фигурой. Редкие усы над верхней губой делали его лицо карикатурным, а красные щеки, словно бы позаимствованные у хомяка, превращали его во взрослого младенца. Еще больше сходства с ним добавляло полное отсутствие растительности на голове. И если бы не его движение, Айдин бы никогда не заподозрил, что перед ним самый настоящий мастер боевых искусств. Тем более, что ощущался он, как самый обычный человек, и лишь восприятие сказало Айдину, что это очень сильный практик. Начальный этап красного ранга, невероятно опасный и, судя по ощущениям, которые парень почувствовал, попытавшись прощупать его восприятием, он чем-то напоминал ему Фэлу, которую встретил вместе с Линой совсем недавно. Заглянув в зал, услышав тихую мелодию гуциня, толстяк на несколько секунд замер, внимательно наблюдая за Айдином. Затем, расплывшись в улыбке, махнул рукой кому-то у себя за спиной и вошел в зал, и присел в дальнем углу, прислонившись к стене, но так, чтобы слышать игру Айдина. За ним в зал ввалились и другие представители императорского клана. Очень высокий и тонкий юноша, с ледяными глазами, в которых ощущался холод настоящего убийцы. На его поясе Айдин разглядел прикрепленные изогнутые мечи, которые больше походили на серпы, настолько их лезвия изгибались. Третий и четвертый мастера оказались так и вовсе близнецами. При этом внешне они выглядели, как мужчины средних лет, массивные, мускулистые и широкоплечие, больше похожие на шкафы, с руками-лопатами и безэмоциональными лицами-кирпичом. Они совершенно не походили на ровесников Айдина, еще и находясь на пускай и начальном, но все равно красном ранге. Если бы не железная уверенность в том, что через барьер невозможно пройти людям выше возраста ограничения, он бы даже засомневался в их честности. При этом оружие, которое носили близнецы, было под стать им. Огромные, двуручные мечи, больше похожие на массивные куски железа с длинными рукоятями. Управляться такими – настоящая головная боль, и, надо сказать, Айдин не совсем понимал, зачем были такие сложности. К слову, снежное облако, в момент, когда он, открыв глаза, рассматривал их странные клинки, передала ему мысль, что это оружие ощущается одушевленным артефактом. И Айдин возблагодарил всех богов, что снежное облако сейчас находилось в карманном пространстве кольца, спрятаться от внимания другого оружия, скорее всего, у нее бы не получилось, даже несмотря на то, что ее уровень был явно выше. «Вот эта компашка собралась», — мысленно усмехнулся Айдин, наблюдая за представителями империи. «Каждый из них способен дать фору большинству местных гениев. Вся компания расположилась рядом, слушая тихую мелодию, исполняемую Айдином, погрузились в медитацию. Решили воспользоваться подвернувшейся возможностью и чуть лучше подготовиться к предстоящему испытанию. А где-то через полчаса за ними пришли. В зал заглянул слуга и тихим голосом объявил, что всех участников свадебного турнира просит собраться у врат, к выходу на внутреннюю арену. Всего таких выходов предусмотрительные строители сделали больше 10, и даже несмотря на то, что участников соревнований было очень много, давки рядом со входом не было. Еще и слуги аккуратно и вежливо, но настойчиво объясняли, где находилось место каждого практика, когда они выйдут на арену. Так что, когда врата открылись и их выпустили на саму арену, все уже знали, где должны стоять, так что никакой суеты или несогласованности не было. Айдин встал на свое место, повернувшись в сторону центральных трибун, где находился префект с семьей и гостями, и быстро осмотрелся. Он, конечно, понимал, что стоять перед взглядами множества тысяч людей будет волнительно. Не ожидал, что это окажется настолько удивительный опыт. Его буквально накрыло с головой какофония из чужих взглядов, пускай и распыленных на всех участников турнира, но все равно, ощущение взгляда толпы, можно сказать, давило и при этом же воодушевляло. Айдин пробежался взглядом по шевелящейся людской массе зрителей, которые находились на трибунах. Он чувствовал эмоции этого огромного сборища, предвкушение. Судя по тому, как реагировали другие претенденты, находящиеся рядом с Айдином, не только его одного впечатлило происходящее. Радостный шум трибун прокатился по арене, опускаясь на нее, и вот уже каждый из участников турнира поднимает головы, чтобы почувствовать эту невероятно густую атмосферу предвкушения праздника. Айдину с большим трудом удалось вынырнуть из этого водоворота эмоций. Он даже был вынужден использовать законы льда, фокусируясь на четвертой грани кристалла в своем внутреннем мире, где была запечатлена его концепция. И это мгновенно принесло свои плоды, отрезвляя и возвращая Айдину обычное спокойное состояние. Наконец, он мог обратить внимание на что-то еще, помимо эмоций зрителей. Вот так сходу, одним только взглядом оценить настоящее количество присутствующих на арене практиков у него не получилось, как не вышло это сделать и с помощью восприятия. Их тут точно было несколько тысяч, но сказать точно он не был гением, чтобы одним только восприятием посчитать всех. Но, так или иначе, даже примерная цифра все равно внушала. Ничего удивительного, что первый день был полностью посвящен одному только испытанию. Произнесенная речь префекта Айдину толком не запомнилась, она была наполнена пафосом и откровенным желанием продемонстрировать свою важность для города. Префект поприветствовал участников, гостей, прошелся поименно по многим торговцам, кто помогал ему организовывать праздник, долго и нудно рассказывал об истории своей семьи, как они достойно управляли городом вот уже несколько сотен лет, бессовестно преувеличив при этом, насколько сам Айдин знал из тех же книг, которые были у него на полке в личной комнате, они правили городом чуть больше сотни лет, и наконец закончил пожеланием удачи всем участникам турнира в честь свадьбы его главного наследника. Ну наконец-то, тихо пробормотал кто-то из стоящих рядом с Айдином практиков. Думал, он до вечера говорить будет. Тише, шикнул на него сосед. Кто-то из старших может услышать. В этот момент их всех накрыла внутренняя речь одного из распорядителей арены и по совместительству полноценного мастера черного ранга, причем далеко не из слабых. Суть испытания оказалась крайне простой. Через несколько минут запустится специальный пространственный массив, подготовленный на арене, и всех участников перенесут туда. По сути, это был достаточно большой карманный мир, примерно равный размерами территории обучения храма дракона. Там внутри участников будет ждать полсотни сильных конструктов, что были воссозданы мастерами печати города и империи. Эти конструкты несли в себе специальный знак, который можно было взять после убийства монстра. И каждый такой знак являлся пропуском к следующему этапу соревнований. Один практик, один знак. При этом отбирать знаки друг у друга не воспрещалось и даже поощрялось. Всего испытание должно было продлиться 5 часов. В это время нужно не только добыть знак, но и суметь удержать его. В остальном каких-то ограничений, запретов или чего-то подобного практически не было, за исключением намеренных убийств, разрешалось все. Если кто-то хотел объединиться, то это его право. Однако распорядитель это несколько раз повторил. Вынести знак и получить пропуск дальше сможет только один практик. Получается, даже если найдется группа практиков, способных работать вместе, в конце концов они все равно будут вынуждены сражаться друг с другом, подумал Айден, заметив, как стали переглядываться некоторые из стоящих рядом участников. Тем временем мастер продолжил, и еще раз напомню, убийства запрещены, если кто-то из участников погибнет, виновный будет немедленно исключен из турнира и предан суду префекта, но увечья это уже ваши проблемы, целители будут ждать вас по окончании испытания. Прелестно, убить нельзя, а вот покалечить можно, не удержался Айден, с раздражением скривившись. В этот момент, когда прозвучали последние слова напутствия со стороны распорядителя, на арену рухнули колоссальные по своим размерам и сложности духовные печати. Сложнейшие массивы карманного пространства исказили окружающий мир, словно плохое стекло, затем вихрь духовной энергии поглотил Айдена, и через мгновение он осознал себя уже стоящим посреди леса, совершенно один. Никого из соучеников или других испытуемых рядом не было. Местность вокруг превратилась в темный, густой лес с невероятно высокими деревьями, чьи стволы могли обхватить лишь несколько человек одновременно. Вокруг была только полутьма от густых крон, и какая-то непонятная сырость, словно бы совсем недавно тут прошли долгие дожди. Все, что видел Айден, это какие-то высокие кусты и буреломы из упавших толстых веток и старых деревьев. А еще, судя по его восприятию, вокруг не было ни одной живой души в радиусе пары километров. Впечатляет, непроизвольно с уважением подумал он, пытаясь сориентироваться, куда сейчас двигаться. Очевидно, ему во что бы то ни стало нужно найти конструкт. Но вот как поступить, завладеть пропуском сразу или подождать, чтобы не превратиться во всеобщую цель, вопрос открытый. В обоих вариантах есть свои плюсы и минусы. Если он завладеет пропуском прямо сейчас, то не нужно будет опасаться, что опоздает с этим. Будет крайне неприятно, если в последний момент Айден не сможет из-за какой-то дурацкой случайности найти обладателя пропуска и вылетит из турнира, так толком его и не начав. С другой стороны, стать добычей для тысяч практиков тоже не самая выгодная стратегия. Наверное, самым логичным будет действовать исходя из ситуации. С его силой восприятия найти конструкт или других участников для него не станет проблемой, в теории. Ну, и он может попытаться спрятаться, массив сокрытия в такой ситуации его самый главный козырь. Раскинув на максимум восприятие, Айден несся вперед. Он использовал уже хорошо освоенный им бег по веткам деревьев, которым пользовался еще во время своего побега от культистов в долине падающих звезд, когда те напали на лагерь секты. Несколько раз за время своего бега он чувствовал по самым краям восприятия других практиков. Встречаться сейчас с конкурентами ему не очень хотелось, так что в случае, если гости двигались в его сторону, Айден мгновенно менял свой маршрут, смещаясь чуть в сторону, пока он еще не встречал кого-то, способного почувствовать восприятием его самого, но это совершенно точно не значит, что таких тут нет. Те же представители императорского клана легко могли иметь силу восприятия даже выше его. Где-то далеко, время от времени слышались отчетливые звуки столкновений, и, судя по интенсивности ударов, участники устраивали там самую настоящую войну. Между собой или с конструктами, вопрос открытый, слишком уж далеко это происходило, но вот то, что случалось это с каждой минутой все чаще, несомненно. Наконец, Айдену повезло. Он четко ощутил впереди присутствие искусственного конструкта, который один в один напоминал ему монстров долины. Возможно, так оно и было. А еще, было понятно, что рядом с этим конструктом уже были конкуренты. Сразу несколько практиков, похоже, сцепились не только с конструктом, но и друг с другом. Рванув в сторону кипящего боя, он добрался до места за каких-то пару минут. К этому моменту уже стало понятно, что впереди шел не бой, а какая-то свалка. Больше похоже на то, что сражались там все против всех, а конструкт еще был живее всех живых. Эти ощущения подтвердились наглядно, когда Айден очутился на краю выжженной поляны, которая сейчас находилась на месте сражения, а область разрушений продолжала расширяться из-за идущего сражения. Он быстро разглядел, что тут столкнулись сразу 5 практиков боевых искусств и, собственно, сам конструкт, который по какому-то странному стечению обстоятельств выглядел практически неповрежденным и, похоже, никто его пока трогать даже не собирался. Вместо этого искусственное чудовище было заключено в какое-то подобие сдерживающего массива и всеми силами пыталось вырваться из него, атакуя медленно разрушающиеся барьерные стены, но пока без толку. А вот что привлекло внимание Айдена куда больше, чем плененный конструкт, так это сцепившиеся друг с другом практики. Точнее, один из них, молодой парень, чья фигура была буквально окружена алым пламенем. Именно он был главным виновником того, что лес вокруг оказался выжжен дотла, и он сам, в буквальном смысле, горел, при этом каким-то образом сохраняя в целости одежду на себе. Судя по всем ощущениям Айдена, это была даже не техника, а просто невероятно глубокое понимание законов огня, настолько глубокое, что оно практически приблизилось к формированию полноценного домена. Этот огневик смог понять и осознать свою стихию на куда более глубоком уровне, чем Айден. Внешне этот парень выглядел совершенно обычно. Темные волосы, одежда свободного практика и непримечательное лицо, которое никогда не запомнишь, если пройдешь мимо него. Однако в духовном плане, если приглядеться восприятием, можно было ощутить куда больше, например, то, что этот воин являлся пиком зеленого ранга и крайне легко управлялся с духовной энергией вокруг себя. Он фактически из нее лепил удары, не используя техники или способности. И на что же он способен, если будет их использовать, одним богам известно. Противостояли же ему не менее колоритные личности. Ученик с длинными волосами и в халате со знаками различия секты гербологии. Ему помогал еще один совсем молодой парень, использующий концепцию ввода техники на основе этих законов. Именно его атаки и защита эффективнее всего справлялись с пламенными ударами гения. Судя же по форме, водный практик был из павильона гор. Еще двое, мечники, в удивительно чистых белых одеждах со знаками различия храма порядка, наседали на огневика в ближнем бою, стараясь оттеснить его от конструкта. И при всем при этом, четверо не могли сломить своего противника, и более того, Айдену показалось, что тот понемногу уже сам начал теснить их, раскручивая вокруг свое жаркое пламя. Он обладал каким-то невероятным запасом духовной энергии. Четверо против одного. Айден несколько секунд рассматривал их сражение, раздумывая над следующим своим шагом, после чего, неопределенно хмыкнув, извлек Гуцини одним движением воплотил первый аккорд мелодии ледяного мира. Он уже все решил. Возможно, лучшие возможности у него больше не появятся, не воспользоваться таким было бы большой ошибкой. В пылу собственного боя сражающиеся практики слишком уж отдалились от конструкта, позволив Айдену вмешаться без опасений, что его тут же попробуют атаковать. Звуки окружающего мира исчезли, замерли практики боевых искусств, так и не успев завершить свои движения и техники, как на мир опустился ледяной вихрь, в один момент преображая окружающее пространство и создавая ледяную пустыню, в центре которой находился запечатанный в массив конструкт. «Что за?» — успел выкрикнуть один из мечников храма порядка, но его голос потонул в завывании ледяного ветра. Представитель секты гербологии попытался активировать какую-то защитную технику, но белые вихри мелодии закрыли их от конструкта и места, где тот находился. Сломать массив, удерживающий конструкт, Айдену не составляло большого труда, он легко различил слабые места, и уже в следующую секунду сразу несколько безжалостно острых ледяных глыб протаранили огромное тело монстра, в одну секунду разрывая его на части. Айден влил в технику много духовной энергии, сейчас у него в карманном пространстве кольца лежал камень-артефакт, и он был уверен, что сможет быстро восстановиться, хотя планировал использовать его только в экстренном случае. Мгновенный шаг, и вот уже Айден оказался возле разрушенного конструкта, не обращая внимания на гневные крики остановивших свое сражение практиков. Еще секунда на то, чтобы он схватил появившийся над телом конструкта светящийся камень, и вот уже в следующее мгновение Айден улетел прочь, а за его спиной все тут же начало взрываться от жаркого пламени. Огневик пришел в себя и, очевидно, сейчас в ярости. Вот только уже слишком поздно. «Стой!» – заорал он, разрывая своей силой ледяные завихрения. «Это моя добыча. Это наш конструкт!» – вторил ему воин павильона гор, но Айден уже исчез между деревьев. Не останавливаясь, Айден мчался вперед, чтобы как можно сильнее увеличить дистанцию. Где-то за спиной он восприятием ощущал начавшуюся погоню. Слишком поздно, прорваться быстро через мелодию, прикрывающую отход, даже огневику было непросто. Он успеет скрыться от их восприятия. Уже, практически успел. Пункт номер один выполнен, он добыл пропуск на следующий этап соревнования. Осталось дело за малым. Сохранить его у себя за все эти 5 часов, что будет продолжаться испытание. Ха. Глава 10. Нариса вывалилась в реальный мир из портального кольца. И выглядела девушка очень плохо. Множество небольших ран, подпалин и ожогов по всему телу, и еще больше внутренних травм. Но самое плохое, это какой-то яд, быстро распространяющийся по ее телу. Пока она все еще его сдерживала исключительно собственной силой, но как долго ей удастся это делать, одним лишь богам известно. Ха-а, выдохнула девушка и тут же закашлялась, не в силах сдержать рвущуюся изнутри боль. Проклятый яд успел сильно потрепать Нарису до того, как она поняла, что происходит, и остановить его. Перед ее мысленным взором вновь появились последние мгновения жизни учителя, до последнего сдерживавшего чудовище и его отражение, что пытались добраться до нее. Как же так получилось, что сразу 3 сильнейших мастера внешних земель оказались не способны ничего сделать, твари, заключенные в этом карманном пространстве? Пустые вопросы, ответов на которых нет и не будет. Не в силах сдержать эмоции, Нариса что есть мочи ударила кулаком по каменному полу, лишь бы хоть на секунду отвлечься от того, что увидела там. Нужно обязательно рассказать о произошедшем в ручьях. О том, что тут произошло, должны узнать в оплоте, срочно. Из-за того, что мастера вскрыли печати карманного пространства, защита продержится не так долго, и та тварь скоро выберется из него. Это может стать катастрофой не только для одной префектуры, но и для всего региона. Пора выбираться отсюда, хрипло сама себе сказала Нариса, словно бы пытаясь подбодрить и настроиться на не самый простой в ее состоянии путь. Она должна выполнить последнюю просьбу учителя. А где-то в это время в карманном пространстве, спрятанном от посторонних взглядов, сущность, которая была вынуждена находиться в заточении столько времени, почувствовала близость свободы и всеми силами пыталась найти выход. Черный феникс, пойманный и посаженный в изолированное пространство, чтобы в будущем быть использованным в качестве жертвы для возвышения высших иерархов храма дракона. За 100 лет своего заключения он изменился, стал намного сильнее, прошел сразу несколько преображений, питаясь духовной энергией осколка мира, на который тот упал. Лишь ограничение самого пространства с трудом, но продолжало сдерживать его силы. Но теперь вопрос лишь времени, когда он сломает оковы своей тюрьмы и утопит все миры смертных в очищающем ядовитом черном пламени. Пространственный кластер внутренней сферы бывшего влияния храма дракона, разрушенный 17-й мир кольцо. Сразу в нескольких полуразрушенных огромных цитаделях мира кольца появилось движение духовной энергии. За 100 лет с момента окончания войны, это впервые, когда в недрах этих построек появилось подобие жизни. Конкретно этот мир кольцо уничтожил союз 2 невероятно сильных фракций времен расцвета и падения храма дракона Империя Толлин и храм Феникса. Извечные враги не оставили ничего живого здесь, пройдясь огнем и мечом по одному из опорных миров всего кластера. Вот только, чтобы проверить свою работу и зачистить большинство крепостей и поселений, они не успели. Контратака храма дракона обрушила небесную сферу сразу в 3 кластерах их территорий. Объединенный флот подавления был вынужден сниматься с якоря и возвращаться, так и не завершив свою работу. Сейчас лишь в одной из цитаделей храма дракона появившийся всплеск духовной энергии не пропал, а начал стремительно разгораться. Заработали очень старые печати, и колоссальные поисковые массивы развернули на полную свою работу. А уже через несколько мгновений, когда был подтвержден статус появившейся опасности, руины цитадели вздрогнули. По ним прокатился глубокий, словно бы живой, вздох. А уже через секунду в центральной части руин крепости появилась светящаяся полоса пространственного разрыва, края которого медленно разошлись, обнажая черную изнанку чужой реальности. Из этого разрыва не торопясь вышли 3 человекоподобных фигуры. Первым был высокий, широкоплечий мужчина с длинными белыми волосами, на его голове виднелись закручивающиеся рога, в которых постоянно плясали молнии. Он был одет в традиционные одеяния храма дракона. По правую руку от него замер юноша в тех же одеждах, внешне примерно равный по возрасту Айдену. Его глаза не имели радужку и были абсолютно белыми, а на голове красовались рожки чуть меньшего размера, чем у лидера этой троицы. Третья фигура принадлежала девушке, и в отличие от своих товарищей, ее рожки были куда меньше и изящнее, они лишь слегка виднелись в пышной пепельной шевелюре. Она была облачена в белое изящное платье цепая, разукрашенное изображениями дракона. На лице застыла невозмутимая маска, неконтролируемое совершенствование черной формы феникса, голос словно бы шел отовсюду, обволакивая три фигуры. Пиковая форма, вероятный небесный ранг четвертой ступени, потенциальное бедствие масштаба кластера и выше, связи с командованием кластера, нет, связи с командованием флота храма дракона, нет, связи с управителями планет, нет, связи с руководством храма дракона, нет, запуск защитной инициативы и активация высших душ стражей в обход этического блока, набор разрешений и допусков иерархов в связи с чрезвычайностью происшествия, передача абсолютного допуска воздействия, приказ, любым способом остановить и уничтожить пиковую форму черного феникса, сопутствующий ущерб, не имеет значения, координаты места появления переданы. Три фигуры молча слушали слова неизвестной сущности, а когда на площадку крепости, где они стояли, опустилась тишина, все трое замерли, словно бы находясь в раздумьях, а затем, не сговариваясь, быстрым шагом направились каждый, по своим задачам. Следовало как можно быстрее найти подходящий духовный корабль, чтобы отправиться к месту заражения. Либо, если ничего подходящего найти не удастся, попытаться добраться своими силами. Для таких существ, как появившаяся троица, это хоть и было сложно, но вполне возможно. Оторваться от преследователей, имея неплохую фору, а также под прикрытием все еще работающей мелодии ледяного мира, и создать массив сокрытия, Айдену не составило большого труда. Куда сложнее стало не вдарить по приближающимся фигурам разъяренных практиков чем-нибудь максимально убойным, например, вторым движением гармонии меча. Парень до конца не был уверен, что сумел отвести взгляд этим практикам, но сдержался, а уже через несколько секунд наблюдал, как они отдаляются, силясь догнать уже его тень. Между делом Айден отметил, с какой легкостью у него последнее время получается формировать массивы. В прошлом, на то, чтобы создать зону маскировки, у него бы ушло несколько минут. Только сейчас он позволил себе немного расслабиться и одновременно с этим, наконец, развеять мелодию ледяного мира, которая все еще работала. Сразу же за этим Айден почувствовал легкую усталость. Техника по-прежнему требовала значительных затрат энергии. Что ж, усмехнулся он, спрятав гуцинь обратно в футляр. Знак есть. Теперь главное – продержаться оставшееся время. Он осмотрелся вокруг. Лес здесь был гуще, деревья старше, а значит, больше возможностей для укрытия. Если он правильно понял правила, то теперь главная задача – не дать отобрать у себя знак. А учитывая количество участников, это будет не так просто. Поднявшись наверх дерева, Айден быстро осмотрелся, чтобы хоть немного сориентироваться, и тут же разглядел далеко по правую руку от себя приличных размеров руины. По-правильному ему стоило бы перебраться именно туда. С одной стороны, конечно, это место привлекает внимание любого человека, который увидит его, но с другой, там не было конструктов, чтобы туда стремились все практики. А вот что важно для самого Айдена, это то, что все эти полуразрушенные здания и каменные ограды, которых там много, хоть как-то прикрывают ему спину и не дадут окружить его в случае обнаружения. То, что к нему рванут все ближайшие практики, стоит только им разглядеть у него знак, парень нисколько не сомневался. По уму, нужно бы перебираться туда. Правда, аккуратно, когда уже чуть схлынут страсти и все претенденты разбредутся по территории испытания в поисках других конструктов. Достав из кольца немного сухого пайка, он принялся за короткий отдых. Впереди было еще несколько часов испытания, и кто знает, сколько раз ему придется сражаться. Жаль, стража нельзя было взять на арену. Вот уж точно, он бы сейчас не отказался от его помощи. Парень мог признаться себе, что дракончик оказался очень хорошим и удобным разведчиком, без которого действовать было куда сложнее. Ну да ничего не поделать. Время шло, Айден переключился с перекуса на медитацию и восстановление сил после применения мелодии ледяного мира. Было бы неплохо заняться установкой массива нитей, особенно после того, как он стал лучше понимать эту технику после сражения с культистами и тренировками последнего месяца, теперь это был весомый аргумент во время сражения, причем уже работающий чуть иначе. Вот только Айден так и не разобрался с тем, как поддерживать и создавать два массива одновременно. Иными словами, он не мог работать с массивом сокрытия и с нитями в одно и то же время. Слишком мало понимания и умений. Раскаты взрывов, которые с каждой минутой становились хоть и дальше, но при этом все интенсивнее, ясно говорили, что претенденты быстро разобрались с большинством ближайших конструктов и, вместо того чтобы искать другие, принялись с увлечением и радостью калашматить друг друга. Ну и бегать за теми практиками, кому удалось получить пропуск. Айден еще обдумывал мысль о том, насколько правильным было бы сейчас срываться из-под маскирующего массива и двигаться в сторону относительно близких руин, когда его ощущение осторожно коснулось чужое восприятие, и, словно бы ничего не произошло, тут же пропало. Вскочив на ноги, Айден одним прыжком оказался на самой верхушке дерева и быстро огляделся. Откуда пришло ощущение чужого восприятия, он смог понять лишь примерно, но то, что это был кто-то крайне чувствительный, несомненно. По всем ощущениям, ничем не хуже хороших ищеек гильдии правосудия. Когда Айден сталкивался с учителем Эйлоры, там примерно такие же были непонятные ощущения, когда ты не понимаешь, как тебя обнаружили. Пускай парень и допускал, что среди других молодых практиков могут найтись такие уникумы с хорошими поисковыми умениями, но, чтобы они сравнялись с силой мастеров ищеек, был, конечно, небольшой шанс, что Айдену показалось, но рассчитывать на такое – откровенная глупость. Хвост. Мысленно выругался он, срываясь с места и покидая свое укрытие. Сталкиваться с практиком, способным уловить его даже через массив сокрытия, ему откровенно не хотелось. Парень рванул по уже давно намеченному маршруту к руинам далеко впереди и, как назло, именно сейчас там начали ощущаться пускай и редкие, но духовные вспышки начавшегося сражения. 5 каких-то практиков устроили там дуэли друг с другом, проклятие, нашли же время. Конструктов он не чувствовал, так на кой хвост им это все? Проблемы начались сразу, как только Айден попытался выбраться из района с массивом сокрытия. Восприятие неизвестного практика практически мгновенно зафиксировалось на нем в тот момент, как стало очевидно, что Айден начал быстрое движение, а дальше в его душе все перевернулось, потому что его восприятие коснулось сразу двух практиков, которые, пускай и находились еще далеко, но направлялись четко в его сторону. И судя по тому, что они легко ощущались либо как крайне сильные практики зеленого ранга, либо начального красного, это были очень непростые ученики. Еще и один из них был мастером поиска, чье восприятие уже четко зафиксировалось на Айдене, а это, со всей очевидностью говорило, что проделать тот же фокус, что и с учениками, у которых он забрал печать пропуска, не получится. Вот же хвост, как все не вовремя, вновь выругался Айден, ускоряясь и уже не жалея сил, рванул в сторону уже хорошо видневшихся руин древнего поселения. Он как раз присмотрел неплохое место для встречи, которое, как он надеялся, удастся нормально подготовить. Так что, использовав мгновенный шаг и раскручивая внутри себя духовную энергию, он с максимально возможной скоростью устремился в сторону выбранного места, и, естественно, это не могло не привлечь внимание других людей. Практики, устроившие свои дуэли в городе, естественно, почувствовали приближение нового действующего лица. Хорошо хоть, что пока не почувствовали печать, однако это вопрос времени, когда им станет понятно, что приближающийся к городу практик несет с собой сокровище. И вот тогда начнется самое сложное. По всем ощущениям до конца испытания оставалось еще около 2 часов, и все это время ему сейчас следовало как-то продержаться против нескольких сложных противников, еще и объединившихся друг с другом. Хотя насчет объединившихся Айден таки поторопился. Он с удивлением ощутил восприятием, что рванувшие к нему часть практиков остановились и вдруг опять сцепились друг с другом. Что там у них произошло, взаимная ненависть или нежелание делиться добычей, не так уж и важно. Главное, что часть потенциальных противников на время не будут для него проблемой. Ну хоть так, руины оказались самыми обычными. Полуразрушенные постройки, небольшие пагоды, защитные укрепления в виде башен, расставленные по всей территории, и множество основательных каменных стен, огораживающих некогда богатые поместья. Влетев на полной скорости к невысокой разрушенной пагоде, которая раньше была чем-то вроде храма, Айден встал посередине большой площади, что было выложено здесь. Судя по завалившейся стойке с гонгом, это место было раньше чем-то вроде тренировочного плаца. То, что нужно. Сама храмовая территория была, во-первых, огорожена основательным забором, а во-вторых, на своей территории имела сразу несколько основательных защитных башен, разрушить которые не так-то просто даже практикам боевых искусств. Наверняка, можно было найти в руинах места и получше, но для этого нужно время и нормальное место наблюдения, а с дерева он разглядел только эту пагоду. Ха! Повинуясь его мысленному приказу, рядом появился Гуцинь. Несколько недель назад во время столкновения с культом крови стало понятно, насколько важна подготовка мастера звука перед столкновением с противником. Тогда, все расставленные им заранее нити массива выиграли очень много времени и позволили противостоять даже сильнейшим красным рангам. И очень жаль, что массивы сокрытия и массивы нити вместе все еще работали крайне плохо. Он мог бы создать настоящую ловушку и убийственную паутину, пока скрывался от чужих взглядов и восприятия под маскировочным массивом. Что же, это дело будущего объединить эти две техники. Сейчас же Айден действовал исходя из нынешних возможностей, которые, к слову, стали куда выше. Одним движением он прикоснулся к камням тренировочной площадки, чтобы в следующую секунду от его руки в разные стороны буквально брызнула паутина из рунических знаков, стремительно охватывая все вокруг. Нити. Айден много думал, как усилить их и сделать действительно сильной техникой массива. Да, за это время из-за высокой занятости с духовным кристаллом и мелодией ледяного мира он крайне мало уделял время на это, но кое-что ему сделать удалось. И это, мягко говоря, можно было бы назвать гениальным, с учетом того, как Айден пришел к этому и что получилось на выходе. Атакующий массив. Не нити, а полноценная стационарная область контроля и атаки. Пускай для Айдена все это было на поверхности, ведь он изучал нити практически с самого начала своего ученичества в храме, но даже так, это демонстрировало несомненный талант в массивах, который еще и каким-то образом пропустил такой обычно въедливый и основательный хранитель территории обучения храма дракона. Силы Айдена за пару секунд установки массива ухнули почти в половину, а сам он мысленно выругался. Затраты силы на такое просто невменяемые, технику еще нужно будет долго и основательно доделывать. Хорошо, хоть основа уже была готова, а дальше просто кропотливая работа. Около минуты на то, чтобы укрепить созданный массив и немного восстановиться в недолгой медитации, и вот он уже рядом ощутил появление гостей. «Это все-таки ты!» На территорию храма вошел улыбающийся лысый толстячок в сопровождении одного из близнецов. «Как же повезло, так хотелось проверить, на что способен человек, о котором так лестно отзывалась младшая принцесса. Уже не принцесса!» Возразил толстяку идущий рядом один из близнецов. «Наследница, ты должен отучить себя обращаться так к ней». «Обязательно», — покивал толстячок. «Я помню про принцессу, не надо мне напоминать». «Ну так что, парень, ты же не будешь сейчас сдаваться и отдавать нам печать? Позволишь насладиться хорошим боем?» Айден даже отвечать не стал, считая весь этот разговор ни о чем, как попытку отвлечь его. Вместо этого он внимательно следил за приближением двух практиков к массиву. «Погоди, я чувствую впереди возмущение духовной энергии, это скорее всего ловушку», — остановил толстяка близнец. «Мастер массивов или ловушечник?» Его товарищ удивленно перевел взгляд на Айдена. «Ну надо же, это будет даже интереснее». Дослушивать, что он там собирается сказать, парень не стал. «Не хотят заходить в паутину, их право, тогда он сделает это за них». Мысленный приказ и паутина духовных нитей приходит в движение, порождая возмущение духовной энергии по всей территории разрушенного храма и заставляя сделать шаг назад обоих практиков имперского клана. К несчастью для них, это уже не важно. Массив стремительно расширяется, в один миг охватывая в полтора раза больше территории, чем это было изначально. Удар по струнам Гуциня звучит, как плач, который тут же передается по всей паутине, а в следующий миг территорию храма сотрясает сильнейший удар. Глава 11. Проведя церемонию открытия, префект позволил себе немного расслабиться, опустившись на специальное кресло, установленное посередине трибуны правителя. Сегодняшний день, мягко говоря, вышел хлопотным. Ритуал бракосочетания прошел в постоянном напряжении. Префект постоянно ожидал, что в любой момент что-то может пойти не так, и он опозорит себя перед советником императора. Он контролировал каждый шаг церемонии, а самое большое опасение у него вызывали, как ни странно, не культисты, наводнившие последнее время города, а собственные союзники и представители других префектов внешних земель. Они-то хорошо понимали, насколько усиливался оплот от этого союза, а там и до возвращения должности наместника недалеко. так что справедливые опасения у префекта были. Но все обошлось. Более того, все прошло настолько гладко, что даже не верилось. Никаких попыток нарушить порядок, сорвать свадьбу или хотя бы устроить беспорядки в городе. Тишина, обязательный традиционный ход по улицам молодой семьи и раздача подарков случайным встречным также прошла без проблем. Пара инцидентов с залетными нищими не в счет, там все быстро решилось. Вся эта тишина, несмотря на постоянные предупреждения от стражи и гильдии правосудия, настораживала. Что же такого задумал культ крови, что ключевое событие всего празднества было ими проигнорировано? Большинство советников префекта, а также его лучшие люди, считали, что они обязательно попытаются отвлечь фракции оплота и его правителя от лагеря, чтобы на время снять с него блокаду и отложить штурм. Префект устало взглянул на массивную иллюзию, работающую в середине арены и демонстрирующую зрителям сцены происходящего испытания. Мягко говоря, развлечение для черни. Первый час еще куда ни шло, но теперь префект был вынужден просто терять время здесь, и даже происходящие события в испытании не были способны развлечь его. Все было понятно, сюрпризов не произошло, а претенденты действовали так, как от них ожидалось, добыв печать, прятались всеми доступными им способами. И судя по взгляду, его в этом полностью поддерживал советник императора, один из сильнейших воинов во всей империи. Ему явно было не очень интересно происходящее на арене, и он точно так же, как и сам префект, тяготился своим присутствием здесь, оторванный от важных дел. Еще и сидеть здесь все 5 часов испытания, наблюдая за не самыми интересными схватками местных практиков, далеких от гениев внутренних земель. Фактически, это же самая настоящая ссылка, так, в который раз задумался об этом префект. Чем-то советник прогневал императора, раз он отправил его сюда, подальше от государственных дел на пару недель. Жирный намек понять бы еще на что. Возможно, советник попал в опалу у правителя или это очередная интрига ключевых фигур рядом с императором. Слишком много вопросов. Префекту оставалось только ждать вестей от направленных в столицу посланников. Дорога до внутренних земель не близкая, а уж для тех, кто не может себе позволить самые быстрые духовные корабли, тем более. От размышлений его отвлекло шевеление со стороны невестки. Истинная принцесса, она очень редко демонстрировала внешне свои эмоции, а ее гордая прямая спина каждый раз заставляла правителя оплота мысленно морщиться. Как сын будет справляться с этим олицетворением ледяного спокойствия и невозмутимости, одним богам известно. И тем удивительнее было то, что эта невозмутимая дева вдруг заинтересовалась тем, что происходит на арене. Ну-ка, префект внимательно посмотрел на то, что так заинтересовало ее, и с некоторым пониманием разглядел сражение представителей императорского клана. Понятное дело, что девочка переживала и была заинтересована в том, чтобы ее соотечественники прошли в финал и показали все, на что они способны. К слову, советник также явно заинтересовался происходящим на поле боя. Он переключил свое внимание на саму сцену, приглядевшись к ней. А вот это интересно. Префект с удивлением понял, что знает практика, с которым сейчас сражаются представители императорского клана. Тот самый паренек, с которым он общался в секте Луны и Солнца. Внутренний ученик, который принес далеко не радостные вести о предательстве одного из ключевых кланов города. Вдвойне плохо то, что эти вести все-таки подтвердились. Префект знал со слов представителей секты о том, что мальчишка совсем непрост, но это, похоже, было некоторым преуменьшением. Он что, сейчас заставил остановиться и обороняться сразу 2 имперцев? Это действительно возможно? Хо, впервые за сегодняшний день сидящий рядом советник решил заговорить первым. А этот ученик неплох. Мастеров техник звука редко встретишь во внутренних землях, не говоря уже о внешних. А тут такой талант. Он в форме какой-то фракции, секта Луны и Солнца, одна из самых больших и влиятельных фракций внешних земель, понял прозрачный намек префект. Этот выдающийся юноша является внутренним учеником секты. Достойное поколение, задумчиво кивнул мужчина, внимательно наблюдая за идущим столкновением. В какой-то момент его брови вдруг поднялись в немом удивлении, отчего сам префект чуть не выронил из рук чашку с горячим чаем. Он впервые видел такое живое проявление эмоций на лице представителя императора. Что он там такого разглядел? Правитель оплота перевел взгляд на демонстрируемую сцену сражения и ничего такого не увидел. Техники, способности, какая-то мешанина и переплетение цветов, от ярко-синего и до антрацитово-черного. Так что же так удивило советника, интересно, после некоторой паузы сказал он. Кто, говорите, его наставник? Сейчас все было не так, как во время столкновения с культистами. Задача выжить не стояла, смертельной опасности не было. Ну и что главное, не нужно было показывать все, чем располагал Айден. Ему достаточно было просто обозначить свою силу, заставить опасаться себя и дать осознать противникам, что цена победы против него может оказаться слишком высока, если вообще подъемна. И такое было Айдену вполне по силам. Пожалуй, его измененный навык массива струн оказался даже чересчур эффективным, и работал он в два очень быстрых шага. Паутина из духовных нитей, окружившая двух практиков императорского клана, запустила настоящий шторм природной энергии, рухнувшей на них. Земля вздрогнула, по ней прокатились волны энергии, в один миг расходящиеся по всей территории каменной площади, где происходило сражение. Оба практика, оказавшись в эпицентре бури, ощутили, как вокруг них появилась смертельная угроза и убийственное намерение. Их восприятие на один миг пронзило внимание сотен взглядов, которые смотрели на них словно бы из пустоты и в которых ощущалась смертельная опасность. Айден проходил такое регулярно еще во время обучения в храме дракона и хорошо понимал, насколько это давит и сбивает любого, даже самого подготовленного человека. Чего уж там говорить про учеников, которые хоть и являлись достаточно опытными воинами, но никогда не участвовали в настоящих сражениях и не оказывались в ситуациях смертельной опасности. Каким бы ты ни был сильным практиком, подобное ошеломляло, пускай и ненадолго. Будь эти двое опытнее или старше, вероятно, этот удар, нацеленный на разум, был бы ими проигнорирован или легко перенесен, но тут были всего лишь ученики, пускай достаточно сильные. Особенно если с подобной атакой они раньше не встречались, либо встречались всего несколько раз. Имперцы дрогнули на секунду или две, ошеломленные внезапностью происходящего. А дальше техника звука, запущенная Айденом, окончательно развернулась в полную силу и, перейдя ко второму шагу, ударила по двум красным рангам. Парень невольно сравнил происходящее с тем недавним сражением с культистами. Даже та девушка красного ранга продемонстрировала куда больше силы, чем эти двое, казалось бы, из величайшего клана империи, с огромным самомнением и столь же малым опытом настоящих сражений. Как ни крути, но ученик остается учеником, а боевой практик, прошедший через естественный отбор культа, это другое. У первых огромное количество техник и наследий, которыми они могут пользоваться. У вторых только воля к жизни, желание стать сильнее и пара запретных способностей. И вот что занятно, при этом культисты ощущались куда опаснее, чем эти двое, в разы опаснее. Впрочем, расслабляться было все равно нельзя. В воздухе прокатилось едва уловимое дрожание, словно бы под действием высоких температур, а уже в следующую секунду в сторону замешкавшихся воинов императорского клана потянулись сотни черных рук. Это, к слову, оказалось несколько неожиданным даже для самого Айдена. До этого он проверял, как работает массив, лишь на территории тренировочных площадок, и там подобных внешних проявлений не было, вероятно, из-за отсутствия противников. И то, что происходило сейчас, вызывало некоторую дрожь даже у него самого. Из земли в сторону двух противников рванули сотканные из нитей сотни черных рук, словно бы облитые чем-то маслянистым, отчего больше походили на техники концепции тьмы, чем на способность звука. При этом на уровне духовного восприятия от этих рук тянуло такой замогильной жутью, что проняло даже Айдена. Скорее всего, последнее было связано с тем, что парень решил завязать измененный им массив струн на собственные эмоции и не придумал ничего лучшего, как использовать только негативные, посчитав их самыми сильными. Тогда Айдену это показалось хорошей идеей, потому как он посчитал, что так усилит технику, и вроде бы даже оказался прав, но внешний вид техники, конечно, вызывал омерзение. Быстро, очень быстро черные руки, появляющиеся из земли, оказались рядом с двумя мастерами и попытались тут же наброситься на них, грозя смять и накрыть их собой. К чести практиков императорского клана, их замешательство и удивление длилось не так долго, реагировали они практически одновременно, взорвавшись ударами и отбрасывая в сторону приближающуюся к ним технику. Толстяк использовал что-то вроде окованного железом жезла или посоха, выхватив его из карманного пространства кольца, и тут же ударив перед собой непонятной Айдену техникой, похожей на оружейную. Его посох словно бы увеличился в размерах в несколько раз и при этом на несколько мгновений размножился, превратившись в десятки очень быстрых росчерков ударов, еще и до отказа напитанных духовной энергией. В момент соприкосновения с воплощенными в реальность черными руками, тянущимися из земли к красным рангам, посох создал каскад вспышек света, разрывающих техники Айдена. Судя по тому, что почувствовал сам парень, толстяк выложил в этот удар просто немереное количество духовной энергии. Само пространство вместе со столкновением двух техник начало искажаться и разрываться, словно бы это было какое-то стекло. И как же, наверное, сейчас неприятно полноценному красному рангу оказаться посреди чужого массива без возможности использовать свою силу для полета. Запрет на перемещение по воздуху в карманном пространстве испытания стоял жесткий, не позволяя получить имперцам такое большое преимущество. Что же касается второго противника Айдена, то тот не стал заморачиваться с оружием и просто использовал лишь одну только голую силу, облеченную в какую-то простую технику, не скупясь при этом на количество вложенной в нее энергии, переплюнув даже толстяка. Выставив перед собой руки, он ударил ими одновременно перед собой. Его кулаки при этом вспыхнули синим пламенем настолько жарким, что вокруг них все искажалось. И одно только это демонстрировало, насколько сильно было его сродство со стихией огня. Та же Нариса использовала куда более слабое пламя в своих техниках и ударах. При этом он свободно манипулировал именно синим огнем, что говорило, как минимум, о том, что парень обладал сродством со стихией огня на очень высоком уровне. А в момент соприкосновения с техникой Айдена его пламя так и вовсе превратилось в убийственную стену огня, обрушившуюся на приближающиеся черные руки. Оба практика использовали просто невероятное количество духовной энергии, перекрывая почти вдвое то, что задействовал сам Айден. И пока они все еще были отвлечены, следовало действовать. Уже в следующий миг Айден, использовав мгновенный шаг, оказался рядом с толстяком, выглядевшим сейчас наиболее уязвимым, полностью сосредоточившись на уничтожении рук.